Глава третья. Всем привет! В гостиную входит муж, когда мы уже закончили ужин и дети собираются домой. Он часто задерживается допоздна на работе, и раньше я не обращала на это внимания, доверяла. Сейчас же я смотрю на него и пытаюсь понять, могла ли Лера обратить на него внимание. Разумеется, когда я успокоилась, то подумала, что Верка явно не в себе. Где мой Ромка и где Лера? У них разница в возрасте в половину. Сейчас я пытаюсь оценить мужа как посторонняя женщина, причем весьма молодая. Да, у Ромы еще сохранилась фигура, но уже есть кругленькое брюшко. Густые вьющиеся волосы уже не такие густые, и из-за этого муж стрижется под машинку. Он, наверное, не знает, но у него уже приличная лысинка образовалась. Какой-то особой красотой и шармом Роман тоже не блещет. На кой ляд он Лерке? Но погремушка? Она не дает мне покоя. Я бухгалтер и умею складывать дважды два, а также обладаю здоровой долей цинизма. То, что Лера в два раза младше и ровесница нашей дочери, Романа навряд ли остановила бы. Кого из мужиков это останавливало? Но ребенок? Несмотря на все жизненные передряги, я считала, что у нас крепкая семья. Да, мы каждый со своими тараканами, но любим друг друга. Наша любовь больше не пылает, как пожар, да и оно не могло быть иначе. Скорее, мы как свеча, которая горит ровным светом и греет достаточно для нас двоих. Ну, это я так думала. «Мам, мам!» – доносится до моего слуха голос дочери. «А, да, солнышко!» – я выныриваю из своих невеселых дум. «Ты с нами? Ты совсем не слушаешь!» – восклицает она. «Я говорила, что на свадьбу мы хотим, чтобы вы с папой станцевали танец». «Конечно, станцуем!» – я лучезарно улыбаюсь, приходя в ужас. «Свадьба!» На носу свадьба, а я уже мысленно развелась с мужем. Лиза не простит мне, если мы испортим ей свадьбу. Ну, мы пошли. Лиза с Даней собираются домой. Я набираю им с собой вкусняшек, и мы с Романом провожаем их в прихожей. Плечом к плечу. Гордые родители, которые вырастили и воспитали прекрасную дочь. Все так чинно, благородно. Едва дверь за ними захлапывается, я отшатываюсь от мужа, даже стоять рядом с ним. Мне неприятно. Нам надо поговорить. Бросаю я и иду в гостиную. О, мне уже страшно. Нервно посмеивается муж. Я сажусь за стол и указываю ему место напротив. Мы сидим по разные стороны стола, как оппоненты на выборах. Что случилось? Спрашивает он с невинным видом. Я собираю волю в кулак. Хочется орать и вопить. Ругаться и драться, располосовать эту наглую ухмыляющуюся рожу ногтями, расколотить всю посуду и вышвырнуть его вещи за порог. Но так он поймет, насколько мне больно. А я не хочу доставлять ему такого удовольствия. Не хочу, чтобы знал, как сильно ранил меня. Тем более, что остается еще малюсенький шанс, что все это недоразумение. Вера приходила. Говорю коротко, внимательно наблюдая за его реакцией. «И что?» Мускул на его лице дернулся, в глазах появилась настороженность. «Алименты требовала», — продолжаю я. «Вот идиотка!» — в полголоса ругается муж. «Кто?» — спрашиваю я. «Жень, я все объясню». По этой стандартной фразе я понимаю, что нет у меня больше мужа, что моя семья развалилась в одночасье. «Объясни. Видно, что Роме очень неуютно. Он отводит взгляд, елозит на стуле, словно на горячей сковороде сидит. Я ничем ему не помогаю. Жду». «Ну, что она сказала?» Наконец выдает муж. «Да, какая разница? Это теперь не важно. Важно то, что я все знаю, и что скажешь ты?» «Это случайно получилось, Жень. Я не собираюсь уходить из семьи», — с отчаянием в голосе говорит муж. «Это совершенно ничего не меняет. Я тебя люблю». «Вот как», — задумчиво говорю я. «Значит, ребенок, твой ребенок ничего не меняет в твоей жизни? Что ж ты позоришься, не содержишь? Бедной твоей теще приходится самой памперсы покупать. «Это ложь!» — сердито восклицает Роман. «Я отдаю ей почти половину!» Он осекается и смотрит на меня испуганно. «Половину заработанного. Продолжаю я за него». «Ну, ты, отец, молодец. А как же свадьба нашей с тобой дочери?» «Я помню про свадьбу. Ты устроишься на работу, мы потянем. Мы же справлялись, Жень?» Я молчу, перевариваю услышанное. То есть для моего мужа, с которым мы 25 лет вместе, все остается по-старому. Ну, подумаешь, дитя на стороне от молодухи. Жень, ну прости, я виноват, бес попутал. Она на том юбилее все глазками на меня стреляла, а потом приехала, как будто машину починить. До Романа наконец доходит, что я к этому так просто не отношусь. Я обещаю, я буду больше зарабатывать, нам всем хватит. Я вспоминаю юбилей Веры, который мы с помпой отметили в ресторане. Я слепая к луже и подумать не могла, что там все завертится. А ты бы простил, если бы я родила от другого? «Ну ты не сравнивай!» — возмущенно откликается он. «Почему?» — удивляюсь я. «Ну, мужчина в любом возрасте мужчина, а ваш бабий век короток. Ну куда тебе рожать? Тебе уже почти 45, да и от кого?» Беспощадная правда бьет с размаху под дых. Вот так, значит. Я корга старая, а он в свои почти 50, мужчина в самом расцвете сил. Я с трудом справляюсь с пожирающей меня обидой. Ярость струится по венам, побуждая уничтожить предателя на месте. Делаю глубокий вдох, пытаясь ослабить тугой узел в груди. «Жень, ну, мы ж семья, мы команда. Ты всегда была для меня поддержкой. Неужели ты хочешь сейчас все разрушить, а? А что Лиза скажет? А родственники? Друзья? Ну, да, есть грех, но я все решу. Об этом никто не узнает. Ну, куда ты пойдешь? Ты же никому не нужна будешь. У тебя ничего нет», — вкрадчиво говорит Роман. «Да куча семей так живут, и ничего, Жень, ну подумай!» «Почему у меня ничего нет? У меня есть половина нажитого», — откликаюсь я спокойно. «Жень, ну разменяем мы квартиру. Ничего ведь не купим, без жилья останемся, бизнес мой я тебе не отдам. Что у тебя будет?» «Половина бизнеса моя», — возражаю я. «Ой, ну не смеши меня, ну что ты будешь делать с СТО? Тем более сейчас, когда Демидов на пятки наступает. Ты все развалишь меньше, чем за месяц». «А я все-таки попробую». Я вздергиваю подбородок. «А свадьба?» — коварно напоминает муж. «Ты хочешь испортить такое важное событие нашей дочери?» «Значит, после свадьбы разведемся», — киваю я. «Можешь собирать свои вещи и катиться к своей Лере». «Никуда я не уйду», — нагло ухмыляется Роман. «Я здесь прописан. Тебе надо, ты и иди». «Ага». Разбежалась, также нагло улыбаясь в ответ. «Что ж, любимый муж, ты сам напросился».